Русский агент Анинербе. Глава 1. Константин Лебедев даже не подозревал, что ничем не примечательный день закончится самым невероятным событием в его жизни. Нет, конечно, он об этом не думал. Он спокойно сидел за компьютером и работал над диссертацией. Будучи сотрудником научного отдела ФСБ, он занимался совсем противоположной деятельностью, изучал оккультизм, различные проявления мистических явлений и прочие загадки, или, как говорил начальник отдела, колдовскую хуйню. Его начальник Громов недолюбливал Лебедева и при первом же удобном случае отзывался о его работе с едкой иронией. Однако, так как распоряжение ввести в штат сотрудника именно с такой специализацией пришло с самого верха, он, скрипя сердце и умерив свой сарказм, взял молодого капитана на должность по учету магических ритуалов и сумасшедших шарлатанов. Это был его очередной ироничный штамп. Хотя, как отмечал про себя Лебедев, в кабинете начальника стояли иконы, на которые он иногда крестился, даже в присутствии других сотрудников, делая это показательно и нарочито. Константина Лебедева задевало такое отношение начальства, но он нашел в себе силы абстрагироваться от ситуации и вполне комфортно чувствовал себя в коллективе. Остальные сотрудники с уважением относились к нему, ценя его за энциклопедические познания и великолепное владение тремя европейскими языками, несмотря на его молодость. Проще было спросить Лебедева, чем тратить время на запрос в Гугле или сочинять промпт для нейросети. Единственное, чего не хватало самому Лебедеву, так это научного звания, и поэтому последние несколько месяцев он корпел над диссертацией, посвященной оккультному обществу немецких нацистов Анинербе. Смартфон на краю стола блямкнул. Константин несколько секунд продолжал сосредоточенно смотреть в монитор, потом, скосив глаза, посмотрел на сообщение. «Привет, чем занимаешься?» «Блин, Марго, только не сейчас», – простонал он про себя и со вздохом переключился с работы на отношения, взяв в руки гаджет. Можно было проигнорировать сообщение или ответить позже, но его отправила Маргарита Белова. Константин был уверен, что любит ее, и что их связывают не только сексуальные отношения, поэтому игнор был неуместен, и он начал переписку в мессенджере. «Привет, привет, сахар мой, чем я могу заниматься в любую свободную минуту?» «Конечно, диссертацией, будь она неладна. Ох, мой Бонд, даже в перерыв не может оторваться от своей работы», довольно улыбается. «Марго, ты же знаешь, что мне не нравится, когда ты меня называешь Бондом. Тогда я тебя буду звать Татьяной Романовой. Ладно, вредина. У тебя нет желания зайти ко мне на чашку кофе или чая? Сахар мой, прости, мой дневной дедлайн горит, поэтому вместо того, чтобы идти обедать, я сижу за компьютером. Вот прям нет никакой возможности оторваться от работы и прийти ко мне, нежно поцеловать, выпить со мной кофе. Я соскучилась. Я тоже соскучился. Но если я сейчас не доделаю то, что наметил, то вечером, увы, моя любовь, я буду заниматься не тобой. Значит, точно нет никакой возможности? Нет, сердце мое, точно. Константин понимал, что это лишь прелюдия хитрой комбинации, и Маргарита сейчас выложит какой-нибудь заветный козырь, чтобы гарантированно затащить его в свои объятия. Но он твердо решил не поддаваться. Однако, как показали дальнейшие события, он с треском проиграл. А так, мессенджер блямкнул, и Лебедев с очередным вздохом открыл сообщение. Он едва не выронил смартфон из рук. Несколько секунд неотрывно смотрел на фото, потом уже не стал писать, а тут же набрал номер Маргариты. «Привет еще раз, что это?» «Да так», — ответила девушка, игриво растягивая слова. «Белова, не томи, прошу тебя, объясни, что это?» «Не знаю, только что рабочие освободили от ящиков и стеллажей с бумагами заднюю стену хранилища, а там, как оказалось, находится небольшая комната, заваленная ящиками и всякой рухлядью. И среди этого мусора этот ящик. Я видела у тебя похожую картинку на компе и решила, что тебе будет интересно. А кроме того, мне хотелось заманить тебя к себе в отдел на кофе. Но ты же такой занятый, что у тебя нет ни минутки на любимую девушку. Белова, он еще там, этот ящик, да, дорогой, я вижу, ты очень серьезен. Никаких ласковых слов и прозвищ. Белова и все тут, обиженно фыркнула Маргарита. Прости, сахар мой, я просто ошарашен. Сейчас буду у тебя. Вот так значит на меня у тебя времени нет. А как только нашелся долбанный артефакт с логотипом твоих нацистских колдунов, ты уже быстрее ветра летишь ко мне. Вот она, хитрая комбинация Маргариты Беловой. С самого начала понимала, что я прибегу, но ей нужно было развернуть ситуацию с выгодой для себя, чтобы я наверняка попал в ее ловушку и ощутил вину, с тоской подумал Константин. Теперь ее вымогательству не будет предела, она еще долго будет припоминать. Да и черт с ним, не каждый день находятся неизвестные артефакты о Нинербе. Ты самая красивая и самая лучшая девушка на свете. Я тебя люблю и готов ради тебя на все. Ну, как я вижу, не на все, едко парировала Маргарита, а потом вздохнула и бесцветным голосом добавила. Ладно, проехали, Лебедев, беги ко мне, а вечером будет разбор полетов. Я устрою тебе незабываемый вечер, и ты простишь меня, сказал Константин. Посмотрим, посмотрим, лукаво ответила она. Константин Лебедев отправил компьютер в режим гибернации, схватив наплечную холщовую сумку цвета хаки, бегом направился в архивный отдел, которым заведовала Маргарита Белова. Отдел располагался в полуподвальном помещении. В нем хранился огромный архив с документами и контейнерами, наполненными различными вещами. Лебедев с нетерпением показал пропуск дежурному на входе в архив и, после улаживания всех формальностей, которые, казалось, тянулись для него целую вечность, вошел в архивную зону. Его встретила Маргарита Белова, симпатичная девушка с темными волосами и утонченными чертами лица, которые придавали ее облику аристократичный вид. Явился, не запылился, приветливо улыбнулась она, явно предвкушая в душе вечернюю плату за косяк, совершенный ее возлюбленным. Вообще в ведомстве не приветствовали служебные романы между сотрудниками и относились к ним достаточно негативно. Однако легкий флирт, как считало начальство, между архивной молью и охотником на ведьм, опять же уничижительный эпитет Громова, воспринимался как забавное исключение из правил. И в минуты, когда можно было расслабиться после трудов по защите безопасности Родины, в неформальной обстановке снисходительно и с иронией обсуждали этот роман, прикидывая его перспективы и разбирая нюансы. «Ах, обольститель!» — усмехнулась она. «Умеешь, когда надо. И за что я только тебя полюбила?» «Не знаю», — нарочито виновато ответил Константин. «За мозги», — она со вздохом сжала губы. «Самое сексуальное в мужчине — это его мозги. Ну, еще кое-что, но я тебе не скажу, а то ты вообще потеряешь почву под ногами. Воспаришь, так сказать». Она повернулась. «Ладно, двигай за мной. Ты как вообще его нашла?» Константин Лебедев был рад соскочить с одной темы на другую. «У нас начались проблемы с проводкой, да так, что свет стал моргать, и в одном месте произошло короткое замыкание. Пригласили электриков, они сказали, что часть электропроводки скрыта как раз на задней стене. Когда все разобрали, оказалось, что там есть вход в еще одно помещение, куда свозились ящики еще со времен войны. Фашистские архивы, всякое добро, которое разведка насобирала по всей Германии. Вещей было так много, что ими забили все помещения. Что-то разобрали, но потом у страны изменились приоритеты, и каталогизацию забросили на некоторое время. Затем начали заполнять артефактами и стеллажами с документами соседние помещения. Где-то полками перегородили, что-то передвинули, еще подперли пары ящиков, и вход закрыли на 70 с лишним лет, как пещеру циклопа. И что, никто туда не заглядывал? Вот именно, что никто. И если бы не электропроводка и ремонт, стояли бы они там еще 100 лет. Сейчас спохватились и поручили каталогизацию мне. Я как увидела этот ящик, то сразу поняла, что это твоя любимая тема, а ты меня не ценишь. Она повернулась к Лебедеву и испытующе посмотрела ему прямо в глаза. Вся твоя ценность в умении, вот так, просто и безмерно осчастливливать своего любимого мужчину, после чего он понимает, что женщин с такими качествами больше не найдет никогда. Девушка усмехнулась и, восхищенно мотнув головой, поманила его рукой. «Идем, мой Индиана Джонс, и я тебя осчастливлю еще одной тайной нацистов». Они прошли старое помещение архива и подошли к задней стене. Как и говорила Маргарита, здесь были видны следы деятельности рабочих. Стеллажи сдвинуты в разные стороны, ящики стояли друг на друге. Хотя система вентиляции была достаточно хорошей, в помещении ощущалась небольшая влажность из-за близости реки Москвы. «Вентиляция отключена?» – спросил Константин. Как накрылась проводка, так следом и вентиляция приказала долго жить. Немного работает, но резервного питания явно не хватает. Ну да, когда его проектировали, в расчет нагрузки не закладывали, что появятся компьютерные серверы. «Свет-то есть?» – спросил Лебедев на всякий случай, запуская на смартфоне приложение фонарика. Есть, но постоянно моргает. Маргарита повернула выключатель, раздалось характерное потрескивание электрического короткого замыкания, и несколько искр упали с проводов на стену. Девушка вскрикнула и повернула выключатель обратно. «Подожди», — сказал Константин. Он включил фонарик на смартфоне и, вытащив из кармана шариковую авторучку, аккуратно развел замкнувшие провода. «Попробуй еще раз». Маргарита повернула переключатель и включила свет. Под потолком зажглись несколько ламп накаливания, заливая полумрак желтым, подрагивающим светом. «Да», — покрутил головой Лебедев. «И лампочки здесь, похоже, со времен Ильича. Ладно, давай показывай артефакт. Сил терпеть уже нет». Они прошли сквозь ряды покрытых слоем пыли и паутины ящиков. По большей части это были снарядные ящики, маркированные трафаретами. В дополнение, на каждый кто-то 70 лет назад прикрепил лист бумаги с описанием содержимого. От времени некоторые листы пожелтели и покрылись серыми пятнами настолько, что разобрать списки и подписи, начертанные химическим карандашом, не представлялось возможным. Некоторые листы рассыпались, либо были повреждены насекомыми или мышами. Хаотичность заполнения помещения говорила о том, что заполняли его без какой-либо логики и плана, создав нечто вроде лабиринта, просто свалили все в кучу, надеясь в скором времени привести в порядок, но так и не получилось. «А что в ящиках?» – спросил Лебедев. «Что во всех, я не знаю. Несколько открыли. Там частью какие-то фашистские архивы, частью имущества, похожие на приборы и механизмы. Мы еще толком не разбирали. Потом, когда починят проводку, сделают нормальный свет и вентиляцию, мы все с девчонками разберем и перепишем, как полагается». Они остановились. «Ну вот, твоя настоящая любовь и настоящая страсть», — ехидно заметила Маргарита, указывая на раскрытый ящик. Константин Лебедев уже не слушал ее и пропустил колкость мимо ушей. Он во все глаза смотрел на мощный дубовый ящик, помеченный со всех сторон знаками о ненербе и искусно вырезанными дубовыми листьями. Внутри находился сундук, обитый черными, вручную коваными полосами железа. На верхней крышке, явно очень древнего сундука, был вырезан рисунок ветвистого дерева и руническая надпись. «Охренеть!» – прошептал Константин, смахивая дрожащей рукой слой пыли с крышки. «Если я правильно понимаю руны, дерево ужаса, скакун висельника». Он несколько секунд задумчиво кусал губы, потом сказал: «Кровь Одина, дарующая руны». Он аккуратно приподнял крышку. Внутри лежал наконечник копья с обломком древка. Наконечник, украшенный множеством рун, сверкал в полумраке, словно его только что выковали и отполировали. Лебедев вытащил из кармана хлопчатобумажные перчатки и быстро натянул их на руки, потом, благоговейно выдохнув, взял артефакт. «Охренеть!» — еще раз пробормотал он. «Я никогда не видел таких рун. Если я правильно понимаю, что держу в руках, то это то самое копье, которым один пронзил себя перед тем, как повеситься в ветвях священного ясеня, древа мира. А зачем он повесился?» — также шепотом спросила Маргарита, стоявшая рядом. «И еще проткнул себя копьем? Зачем? Он сделал это для того, чтобы получить первые руны. Он начертал их кровью на стволе священного дерева Игдрасиль. 9 дней и ночей он висел в ветвях, чтобы получить первые руны. Понимаешь, руны – это не только буквы алфавита. Они, в отличие от наших букв, имеют еще и сильную магическую, волшебную сущность и могут использоваться для написания заклинаний, разных магических текстов и обращений к богам». Он провел рукой по наконечнику. «Я никогда еще не видел таких рун. Так значит, я молодец», — игриво прошептала Маргарита. «Ты даже представить себе не можешь, что мы сейчас держим в руках. Это то же самое, что и копье легионера Лангена, только значение его для древних германцев было бы в сотни раз эпичнее. Ты не просто молодец, ты моя великая Лара Крофт». Он наконец оторвался от артефакта и благодарно чмокнул девушку в щеку. «Одного не могу понять», — задумчиво сказал Константин, поглядывая на подругу. «Почему ни в одном историческом источнике, абсолютно нигде, не упоминается об этой находке? Немцы – самая педантичная нация в мире, и где-то должна быть запись об артефакте. Но я ни разу не слышал даже малейшего упоминания. Здесь еще что-то», – Маргарита показала на небольшую книжицу в старом кожаном переплете. Лебедев аккуратно вернул наконечник на место и, взяв фолиант, открыл его. На немецком языке, предположительно, 16 век. Это записи какого-то торговца из города Ганза. Он внимательно посмотрел на сундук и лежащий в нем наконечник копья со сломанным древком. Торговец пишет, что сундук сделан из коры священного ясеня, древние германцы называли его Игдрасиль, а наконечник действительно от копья, которым один пронзил себя перед тем, как повеситься на священном ясене. «Ты веришь в эти сказки?» – усмехнулась Маргарита. «Верю или не верю, но сама находка артефакта, который нацисты считали наконечником копья Одина, и сундук, якобы сделанный из коры Игдрасиля, это уже само по себе сенсационная находка». Лебедев аккуратно закрыл дневник ганзейского торговца и убрал его в карман. «Можно?» – Маргарита состроила протестующую гримасу, подняв брови. «Тебе можно, если только ты сделаешь соответствующую запись в журнале регистрации, и это останется между нами. Сделаешь копию и вернешь. Потом, когда мы закончим каталогизацию, бери сколько тебе вздумается». «Идет», — согласился Лебедев. «Ты лучшая». Маргарита в ответ вздохнула и, посмотрев по сторонам, спросила. «Ты ничего не чувствуешь? Запах гари». Лебедев принюхался. «Да, что-то есть такое. Это, наверное, еще от того замыкания», — сказал он, снова переключив свое внимание на наконечник и ящик. «Нет, черт возьми!» — воскликнула Маргарита, схватила его за руку и кивнула в сторону ближайшего навала ящиков. Из-за них, медленно стелясь по потолку, выползал, словно коварный южноамериканский питон, серый язык дыма. «Зараза!» — выругался Лебедев. «Надо выбираться, пока не поздно». Он захлопнул сундук и вытащил его из дубового ящика. «Сука, тяжелый». Они двинулись в сторону выхода, но уже через несколько шагов стало понятно, что дым заполнил основную часть помещения, и идти было невозможно. Воздуха не хватало, от спазмов легких сбилось дыхание. Они раскрывали рты, хватая задымленный воздух, словно рыбы, выброшенные на берег, и от этого становилось еще хуже. «На пол, сверху воздуха нет», — прохрипел Лебедев. Они упали на четвереньки и снова предприняли попытку выбраться, но, к их ужасу, свет, и без того тусклый, мигнул и погас, оставив их в полной темноте. Лебедев вдруг четко осознал, они не выберутся, потому что, двигаясь на четвереньках, в полной темноте, в дыму, в проклятом лабиринте из ящиков и стеллажей, их шансы равны нулю. Рядом всхлипнула Маргарита. «О, Господи, мы погибнем! Костя, милый, я не хочу умирать. Марго, успокойся, я выведу нас, мы не погибнем». Он включил фонарик и сказал, «Давай, за мной, я прошу тебя, брось этот проклятый ящик, не тащи его за собой». «Нет, я не брошу его и выведу нас». Но оказалось, это совсем непросто. Фонарик в условиях задымления светил всего на полметра, и они постоянно упирались в ящики. Ситуация становилась критической. Внезапно где-то впереди полыхнуло пламя, ярко осветив все помещение. Константин вскочил. Ящики за несколько десятилетий превратились в горючий материал, не хуже пороха, поэтому горение распространялось с молниеносной скоростью, но ярко освещало помещение. К счастью, выход из хранилища уже был виден, осталось преодолеть несколько метров. «Вставай и бежим за мной». Маргарита поднялась, и они, что было сил, бросились к выходу. Но пламя сожрало последние остатки кислорода, а раскаленный воздух обжигал и без того ослабленные легкие. Глаза выедал едкий дым, поэтому уже после нескольких шагов они снова упали на пол, обессиленные. Константин увидел, как горящий стеллаж накренился, готовый упасть и окончательно перегородить выход огненной стеной. А в соседнем помещении уже вовсю работала система пожаротушения и сигнализация. Спасение было уже рядом. Лебедев оценил ситуацию. Нескольких необходимых секунд уже не было, они не успеют. Вернее, он мог спасти только одного, себя или Маргариту. «Как же жаль», — обреченно подумал он. Тут же, как он и предполагал, между ними и выходом обрушился стеллаж, завалив горящими ящиками проход и перекрыв путь стеной из огня. Собрав остатки последних сил, он отшвырнул ящик с артефактом, поднял Маргариту, едва подававшую признаков жизни, и толкнул ее сквозь пламя в проем выхода. Но сделать спасительный прыжок самому уже не хватило сил. Он упал на спину и увидел, как с другой стороны обрушился еще один горящий стеллаж, окончательно отрезав путь к спасению. Константин перевернулся со спины на живот, стараясь как можно сильнее прижать голову к еще прохладному полу и найти хоть немного кислорода. Он посмотрел на горящий ящик с артефактом. Пламя имело какой-то странный серебристый отблеск. Он протянул руку. Странно, оно совсем не обжигало, Хотя как это можно было понять среди раскаленных языков огня, неожиданно перед ним, в дыму пожара, возник силуэт человека, и он услышал тихий шепот. «Иди за мной!» Константин пополз к нему. Силуэт протянул руку. «Еще ближе! Иди ко мне! Возьми наконечник!» Лебедев вытащил наконечник, одновременно увидев, как кожа на его руке покрылась вздувшимися пузырями. Они лопались, и горячая жидкость стекала по руке. Он выронил наконечник, машинально сделал пару тщетных движений, пытаясь его найти, но обрушилось еще несколько стеллажей и ящиков. Несчастному Константину показалось, что грохот был похож на взрыв боеприпаса. Он даже, как будто, ощутил сильный удар взрывной волны. Силуэт искривился, приобретая черты лица. «Какая странная форма», — подумал он, теряя сознание, как у немецких полицейских. Тот что-то говорил ему, потом снова расплылся в неясный силуэт. «Дай мне свою руку». Константин ответил на зов, вытягивая обожженную кисть руки, но сверху посыпались горящие ящики, пачки с бумагами, какие-то предметы. Тело нещадно жгло. «Ну вот и все», — мелькнула последняя мысль. Константин Лебедев открыл глаза и долго смотрел в белый потолок, украшенный витиеватой лепниной в стиле модернизма. «Наверное, я все-таки чудом остался жив», — подумал он, припоминая детали пожара и то, как он упал, накрытый горящими ящиками и папками с бумагами. Странный какой-то потолок. Неожиданно где-то сбоку заиграла музыкальная композиция, похожая на военный марш. «Auf der Heide bl hat ein kleines bl Melin». «Какой мягкий и качественный звук», — отметил про себя Константин. «Странно, кто может транслировать военный марш Ерика? Самый известный немецкий марш, который ассоциируется с военной темой и духом 40-х годов». После музыкальных вершей военной тематики диктор на четком немецком языке объявил: «Сейчас вы услышите повторную запись воззвания фюрера к немецкому народу от 22 июня 1941 года». «Что за херня? Историческая передача какая-то?» Лебедев перестал рассматривать потолок и в полном недоумении прислушался. Он услышал характерную речь, которую невозможно спутать ни с одной другой. Когда смотришь документальный фильм, посвященный фашистской Германии, выступал Гитлер. Германский народ, национал-социалисты, обремененный тяжкими заботами, принужденный молчать месяцами, я дождался часа, когда, наконец, могу говорить открыто. Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германии, снова повторилась попытка англичан уничтожить всякое начало консолидации, а с нею и возрождение Европы путем борьбы против когда-то сильнейшей державы на континенте. Так в свое время, путем многих войн, Англия привела к погибели Испанию. Так вела она свои войны против Голландии. Так, с помощью всей Европы, боролась она позже с Францией. И так в конце столетия начала она политику окружения тогдашней Германии, а в 1914 году – мировую войну. Только вследствие внутреннего разлада Германия в 1918 году оказалась слабейшей. Последствия были ужасны. Лебедев, не веря своим ушам, сел на кровати и едва не закричал. Перебинтованные руки упирались в матрас, вызывая сильные страдания, а все тело ломило так, словно его переехал трактор. Он закашлял, чувствуя, как внутри легкие буквально разрывались от боли. Константин, преодолев болезненные позывы кашля, рухнул обратно на кровать и, повернувшись на бок, уставился немигающим взглядом в темно-коричневый радиоприемник. «Что а быть этого не может?» — выругался он про себя, ошарашенно разглядывая источник звука. На столе стоял изящный ящик из пластика бакелита. Большую часть занимало круглое окно динамика, закрытое плотной желтоватой тканевой защитой из льна. Чуть ниже – шкала поиска радиостанции в виде арки и узкая полоска полудуги, подсвеченная лампочкой. Три круглые ребристые ручки настроек. Чуть выше – логотип. Голова хищного орла в кругах радиоволны, надпись В-301. «Твою мать, да это же самый настоящий Volksempfänger В-301!» В недоумении подумал Константин. Откуда он здесь, в больничной палате? Он накинул комнату взглядом, и оказалось, что он находится совсем не в больничной палате. Его ложе стояло посреди чистой комнаты. На окнах – легкие шторы, на полу – ковер. Стены оклеены милыми обоями в цветочек. По углам – два кресла, комод, на котором стояли какие-то предметы африканского или тибетского происхождения. Кресло разделяла белая изразцовая печная стена. У другой стены – шкаф с книгами. На корешках – надписи на английском и немецком языках. Чуть дальше – большой письменный стол, заваленный книгами и бумагами. Над столом – черно-белый фотографический портрет Гитлера, а на столе – еще одна фотография в рамке. Константин присмотрелся. Округлое лицо человека с небольшими усиками, в тоненьких очках – это был никто иной, как черный герцог Генрих Гиммлер. В правом нижнем углу – дарственная надпись от него. На кресле за письменным столом висел, перекинутый через спинку, черный китель эсэсовца. Что за хуй краткая ня? Лебедев закрыл глаза и снова их открыл. Но ничего не изменилось. Интерьер остался прежним, а из радиоприемника истошно вопил Гитлер. Что происходит, черт возьми? Закричал про себя Константин. Что происходит, что за жестокий розыгрыш? Он, собрав волю в кулак, постановая, приподнялся с кровати, свесил ноги и медленно проковылял к окну. То, что он увидел за стеклом, было под стать интерьеру. По улице ходили люди, одетые по европейской моде 30-40-х годов. Прошли два полицейских в черных жестких кепи, и проехали две машины, где в кузове сидели немецкие солдаты в серо-зеленых шинелях с черными лацканами и характерных черных касках. Он в ужасе попятился назад. За спиной раздался звук открываемой двери. Лебедев повернулся. В проеме двери стояла полноватая женщина весьма приятной наружности в белом переднике. Она испуганно посмотрела на него и, по-матерински всплеснув руками, воскликнула на немецком языке. «Ах, мой дорогой Гертуле, доктор строго-настрого запретил вам вставать. Где я, что со мной?» – закричал Константин Лебедев на немецком языке и потерял сознание. Глава 2. Константин снова очнулся в той самой комнате. Ничего не изменилось. Повторное пришествие в те же самые условия подтвердило неоспоримый факт. В его жизни произошли некие невероятные события, и он находится в иной реальности. Конечно, первые мысли были о том, что это какой-то безумный розыгрыш, искусная инсценировка или правдоподобные галлюцинации, но во второй раз он уже четко осознавал, мир вокруг абсолютно реален. Значит, меня воспринимают за какого-то немца времен нацистской Германии по фамилии Туле, размышлял он, лежа в кровати. Тетка, что снова уложила меня сюда, скорее всего, прислуга или экономка, или что-то вроде того, хотя, может быть, какая-то родственница. Он, стараясь не шуметь, встал и проковылял к письменному столу. Сел в кресло и перевел дух, борясь с одышкой, легкие болели, глубокий вдох вызывал спазмы жжения. Ожоги на теле и руках тоже давали о себе знать. Любое неосторожное движение приносило страдания. На столе лежал ворох бумаг и книг. Лебедев внимательно, не беря их в руки, осмотрел их. Все они относились к истории, антропологии, эзотерике, часть, к мистике, связанной с древним германским эпосом. Несколько личных писем лежали в небольшой стопке, и в кожаном переплете, небольшая книжица с позолоченным оттиском на обложке, Тагибуч. Он аккуратно, за уголок, приподнял обложку дневника и посмотрел на первую страницу. На титульном листе было написано «Франц Туле, Берлинский университет». Листы были исписаны мелким аккуратным почерком. Его он решил оставить на потом, чтобы познакомиться более детально, и перешел к другим объектам на столе. Перебинтованными руками было сложно открыть выдвижной ящик, но он справился с одним из них. Там, рядом с бумагами и письмами, лежал пистолет Люгер Парабеллум в роскошной подарочной коробке из красного дерева и небольшая связка из двух ключей с гербом. Но больше всего его заинтересовала круглая коробочка, украшенная рунами СС. Свастика, Зиг, атрибут бога войны Тора, Хейльсцехин, знак спасения, и Хагалу, символизирующая несгибаемость веры. Константин не удержался и, преодолев неудобства, созданные перебинтованными руками, открыл ее. Там лежало знаменитое кольцо «Мертвая голова», Тотенкопфринг, персональный наградной знак Генриха Гиммлера, который он выдавал отличившимся эсэсовцам за особые заслуги. Лебедев взял карандаш, подцепил кольцо и вытащил его из коробки. Положив на стол, он прищурился и прочитал надпись на внутренней стороне, аббревиатура С.Л.Б., затем Францу Туле и в самом конце, личное факсимиле Гиммлера и дата, 1939 год. Под самой коробочкой Константин обнаружил наградное письмо с подписью Рейхсфюрера. «Я награждаю вас кольцом СС «Мертвая голова». Это кольцо символизирует верность фюреру, наше непреклонное послушание, наше братство и дружбу. «Мертвая голова» напоминает нам о том, что мы должны быть всегда готовы отдать свои жизни во имя блага немецкого народа. Руны напротив мертвой головы. Ни хрена себе. Лебедев убрал все обратно в стол. Больше выдвижные ящики он не открывал, оставив их, как и дневник, на потом. Еще больше информации и загадок принесли ему фотографии в рамках. Константин осторожно, перебинтованными руками, взял фото Гиммлера. Моему уважаемому соратнику Францу Туле в знак признательности за его преданную службу и преданность делу национал-социализма. С уважением, Рейхсфюрер Генрих Гиммлер. 1939 год. Судя по надписи, Франц Туле был близко знаком с этим нацистским чудовищем и даже заслужил его уважение и признание. «Да кто же ты такой, твою мать, Франц Туле, откуда ты взялся? Интересно, если я, это он, то за что так благодарен мне этот упырь?» Константин поставил фотографию обратно. На столе стояло еще одно фото в рамке. Там был человек, очень похожий на Константина Лебедева, но, конечно же, это был Франц Туле, с небольшой бородкой, в теплом свитере с толстым воротником, напоминающим одежду австрийских горных стрелков, и в альпинистском снаряжении. Он стоял на фоне скалистых гор в компании другого человека. Его спутник, в темных солнцезащитных очках, тоже с небольшой бородой и в таком же свитере, стоял рядом. У их ног лежали рюкзаки. Они опирались на ледорубы и счастливо улыбались. На обратной стороне фотографии была надпись «На память о нашем незабываемом путешествии в Гималай». Этот момент запечатлен в моем сердце вечно, как символ нашего братства, многолетней дружбы и стремления к познанию неизведанного. С уважением и теплом, Эрнест Шефер. Май 1938 года. Рядом с фото лежала книга Шефера «Горы, Будда и медведи» тоже с дарственной надписью автора. Охренеть, я, оказывается, еще и альпинист, принимал участие в знаменитой экспедиции нацистов в Тибет. Он тут же поймал себя на мысли, что стал размышлять о себе, четко ассоциируя свою личность с образом Франца Туле. Лебедев встал и, превозмогая боль, подошел к зеркалу. В отражении на него смотрел, на первый взгляд, незнакомый человек. Но если приглядеться, а еще раз чесать светлые волосы и немного потянуть кожу на скулах назад, чуть шире открыть глаза с голубой радужкой, то Константин Лебедев из 21 века обретал много схожих черт с Францем Туле из 40-х годов 20 века. Они становились в чем-то неуловимо похожи, словно братья-близнецы. «Кто ты, Франц Туле?» – подумал он, разглядывая себя. Лебедев вернулся за стол, обхватил голову руками и долго сидел, потом констатировал про себя. «Как бы фантастично это ни звучало, я воплотился в тело нацистского ученого из Берлинского университета, который входил в узкий круг немецкого общества по изучению древней германской истории и наследия предков». Константин мысленно перешел на немецкий язык и произнес «Диупще гиселущавт зурьер фарщунг дералт диупщен гищичте унг десахни нербис». Он еще раз задумчиво окинул взглядом комнату. «Охренеть! Но как такое возможно? Но, как ни крути, все это похоже на правду, и все это надо принять без истерик, паники, лишних эмоций и ненужных размышлений, как данность, иначе я свихнусь. А с другой стороны, что ж, ты, Константин Лебедев, хотел изучать о Нинербе, получи по полной программе, теперь ты попал в тело человека, занимающего не последнее место в организации». Но тут же пришла другая мысль, а ведь это можно использовать для уничтожения Гитлера или Гиммлера. Может ли это изменить весь ход истории, спасти миллионы жизней? Но чтобы подобраться к ним, первое, что я должен сделать сейчас, это понять, кто я. Он потянул шнур, висевший рядом со столом. Где-то за стенами раздался мелодичный перезвон колокольчика. Не прошло и минуты, как в комнату вошла уже знакомая женщина в переднике. Прямо с порога она, охая и ахая на все лады, начала сетовать на непослушный характер Франца Туле. «Ах, мой Франтишек, доктор строго-настрого запретил вам вставать. Простите меня, полагаю, мой вопрос будет бестактным и прозвучит грубо, но я не могу его не задать», — сказал Константин. «Кто вы?» Она изумленно уставилась на Лебедева, потом у нее задрожали губы, и слезы потекли по ее румяным щекам. Она запричитала: «Ах, мой дорогой Герр Туле, мой ненаглядный Франтишек, я вас нянчила с первых дней, когда ваша дорогая матушка представилась после тяжелых родов. Я, Марта Шмидт, разве вы не помните меня? Ваш отец принял меня на должность хауздаме, но так случилось, что после горестного события я стала вашей кормилицей. Простите, Марта, мне очень жаль. Я понимаю, судя по вашим словам, вы заменили мне мать», — сконфуженно пролепетал Лебедев. «Но я ничего не помню. Что со мной произошло?» как я получил все эти травмы. Женщина несколько раз всхлипнула и начала сбивчивый рассказ. Ох, мой Франтишек, 8 августа вы ехали ночью на машине по бульвару Унтер-ден-Линден. И в этот несчастный момент, когда все люди спали, проклятые английские самолеты начали сбрасывать на город бомбы. Одна из зажигалок попала прямо в машину. Ваш водитель, уви, погиб на месте, от него совсем ничего не осталось. Ах, бедная Бригитта. Тело ее сына собирали обгорелыми частями, а вас выбросило взрывом из машины в окно, но вы застряли в раме и чудом, благодаря Господу, остались живы. Только сильно обожгли руки и сломали 2 ребра. Машина начала гореть. Еще немного, и вы сгорели бы совсем. Она достала платок и вытерла обильно текущие слезы. К счастью, рядом оказался полицейский, он-то и вытащил вас. Потом перенес в безопасное место. А когда вас доставили в больницу, об этом узнал сам Гиммлер. К вам вызвали Герберта Нейдера, лучшего доктора во всем Берлине. Он вернул вас к жизни, но сказал: «Покой, покой и покой. А вы такой непослушный, вы всегда были таким, сразу за свой рабочий стол». Чтобы как-то переварить информацию и на время отвлечься от нее, Константин сказал: «Марта, прошу вас, принесите что-нибудь поесть. Я жутко хочу есть и пить». Он и на самом деле очень хотел есть. Она всплеснула руками: «Конечно, слава Богу, и дай он здоровья доктору Герберту Нейдеру. Раз вы хотите есть, значит, выздоравливайте. Сейчас, сейчас, мой Франтишек, я приготовлю легкий обед для выздоравливающего молодого человека». И она, улыбаясь, быстрым шагом удалилась. Лебедев осторожно откинулся на спинку кресла. «Вот так дела», — подумал он. Она говорила, что бомбежка была 8 августа, но именно советская авиация нанесла бомбовый удар, а не англичане. Значит, сейчас 1941 год, самое начало войны. Он посмотрел на перекидной календарь на столе. 6 августа 1941 года. Константин на пару секунд задумался. Значит, здесь, дома, я отсутствовал пару дней. А ведь Марго позвонила мне именно 8 августа, только было это утром. Надеюсь, что она жива и здорова. Разница во времени между Берлином и Москвой примерно 1 час. Хотя какое это может иметь значение, что я пытаюсь объяснить самому себе. Между этими событиями не может быть никакой связи. Господи, это безумие какое-то, розыгрыш. Все, в принципе, так или иначе сходилось, кроме одного. Оставался только самый загадочный вопрос: кто такой Франц Туле? Потому что Константин Лебедев, изучая историю о Нинербе, даже не слышал о таком человеке. И вот, попав в его тело, ему предстоит выяснить, кто он. А попал ли я в его тело, или я стал им, или он стал мной, но подумать об этом как следует он не успел. Появилась Марта. Она аккуратно вкатила сервировочный стол на колесиках. «Герр Туле, а вот и еда для моего Франтишека». Она подкатила стол и начала выставлять еду на небольшой журнальный столик, стоявший между 2 кресел. Константин медленно встал и переместился в одно из них. Он вдруг ощутил зверский аппетит, словно не ел несколько дней. «Марта, а сколько дней я находился без сознания?» 2 дня, ответила женщина. «Доктор Нейдер сказал, что сильно пострадали ваши легкие. Он говорил, что допускает возможную контузию. И я вижу, что он, как всегда, оказался прав. Но еще он говорил, что ваша молодость и крепкий организм преодолеют все без препятствий. Вы обязательно встанете на ноги». «Да, да», — неопределенно сказал Константин. Он заметил, что Марта Шмидт все время обращалась к нему либо «Герр Туле», либо «Франтишек». В первом случае обращение шло на «вы», во втором – на «ты», а Франтишек, похоже, мое детское прозвище. «Надо запомнить это», – подумал он, принимаясь за еду. Марта постаралась на славу. Ароматный куриный бульон с белыми кубиками куриного мяса, легкий омлет, несколько яблочных блинчиков и кофе со сливками – все пришлось как нельзя кстати. Он обхватил чашку 2 руками и с наслаждением отхлебнул теплый, вкусный бульон. «Он, как всегда, великолепен», – похвалил Лебедев. Женщина благодарно заулыбалась и села в соседнее кресло, наблюдая, как он ест. Если уж косить под потерю памяти, то надо делать это на все 100 и выжимать по максимуму из ситуации, а не истерично метаться в поиске ответов. Как такое возможно? Как я сюда попал? Лебедев окончательно понял суть своего положения и решил, что нужно принимать вещи такими, какие они есть. Хотя верить не хотелось, и лишь любопытство одерживало верх над желанием закрыть глаза, Открыть и пусть все будет как прежде. «Марта», — сказал Константин, — «не обижайтесь на меня. Я действительно ничего не помню из своей прошлой жизни. Я даже не помню, кто я такой, не говоря уже о вас». Он увидел, как у женщины увлажнились глаза. Она готова была снова зарыдать. «Прошу вас, помогите мне. Расскажите мне о том, кто я. Кто же это может сделать лучше, чем не вы, моя кормилица?» «Конечно, Франтишек, я вижу, как это печальное событие изменило тебя. Ты даже внешне сильно изменился, голос твой стал немного другим, словно тебя подменили. Но сердце твоей кормилицы не обманешь. Ты жив и скоро поправишься, а это главное». Она рассказала о его жизни. Складывалась очень любопытная ситуация. Родился он в Тюринге, в семье мелкого землевладельца Альберта Деттера фон Тулле. Землю его предки получили очень давно за какие-то заслуги перед герцогами Тюринги. Впоследствии права были подтверждены императорами Священной Римской империи и влиятельными аристократами из Эрнестинской линии. Но так как земли было мало и находилась она в пересеченной местности, доход приносила мизерный, поэтому все его предки служили в армии либо становились мелкими буржуа, имея более-менее сносный доход. Вопрос с наследием земли и дворянским титулом у него вызвал сомнения, уж слишком все зыбко было в этом вопросе. Мать Франца скоропостижно умерла при родах, и Марта Шмидт стала не только экономкой в небольшом поместье, но и кормилицей. Была ли связь между Мартой и отцом Франца, Константин так и не понял. Отец, по большей части, не занимался воспитанием сына, а лишь выделял деньги для обеспечения его нужд и образования. Вполне возможно, что такое отношение стало следствием того, что Франц являлся живой причиной смерти его жены, что и привело к отчуждению. Через какое-то время он поступил в одну из школ города Мангейма, продолжая оставаться предоставленным самому себе, но от природы будучи очень смышленым умницей, как сказала Марта, он отлично учился, нашел и соответствующих себе друзей. Один из них, сын главы гамбургского концерна «Феникс» Эрнст Шефер, закадычный друг Франца, непоседа и заводила всех шалостей. Вместе они взрослели и много времени проводили на улице, стреляли из пневматического оружия, ходили в длительные и весьма опасные походы, бродя по горам Тюринги. Франц помогал Эрнесту выводить и растить птиц, насекомых, рептилий. Кроме этого, Франц неожиданно увлекся антропологией и историей. Это тот Эрнст Шефер, что возглавил третью нацистскую экспедицию в Тибет, причем негласным покровителем, якобы, выступил сам Генрих Гиммлер. А если судить по фотографии, я не только принимал в ней участие, но и являюсь его близким другом еще с детства. Помимо чисто научных задач, экспедиция занималась поиском следов арийской прарелигии, изучали разные источники, письменные памятники буддизма и вообще исследовали Тибет на предмет его отношения к арийской расе. А я, как видно из всего этого, принимал самое непосредственное участие. Константин Лебедев слегка тряхнул головой, освобождаясь от размышлений. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – озабоченно спросила Марта Шмидт. «Да, все в порядке, продолжай». Марта хорошо знала историю его детства, но остальную часть жизни – лишь в общих чертах. По ее словам, позже тот же Эрнст Шефер привел его в национал-социалистическую партию НСДАП, где познакомил не только с Гиммлером, но и со всеми лидерами нацистской Германии. Причем сам Шефер вступил в СС в 1933 году, а Франц – лишь в 1938-м, после долгих уговоров Эрнста. А через увлечение антропологией Франц Тулле сблизился с Вольфрамом Генрихом Фридрихом Зиверсом, одним из зловещих руководителей расовой политики нацистской Германии, генеральным секретарем Анинербе, оберфюрером СС и заместителем председателя управляющего совета директоров научно-исследовательского совета Рейха. Зиверс бывал у них дома неоднократно, как охарактеризовала его Марта. «Приличный человек. Знала бы ты, Марта, что этот приличный человек занимался организацией исследовательских лабораторий и институтов на территории ужасных концлагерей. Этот приличный человек напрямую замешан в жестоких убийствах заключенных евреев, чтобы создать коллекцию скелетов для структур общества Анинербе. И через несколько лет этот приличный человек будет позорно и заслуженно повешен в ландсбергской тюрьме», вздыхая, подумал Константин, слушая Марту Шмидт. Лебедев все больше и больше изумлялся тому, кого он ментально заменил. Выходило совсем не весело. Эсэсовец, приближенный к самым матерым фашистским преступникам, фанатиком мерзкой расовой ненависти. Он несколько раз задавал себе один и тот же вопрос. Франц Тулли тоже был таким, но из слов Марты следовало, что Франца больше интересовала наука, антропология и история древних германцев, а вступил он в СС лишь из-за карьерных соображений, следуя примеру своего друга Эрнста Шефера. Константин бросил взгляд на дневник, лежащий на краю стола. Может быть, он даст ответы. Когда с обедом было покончено, Константин лег обратно в постель. В общих чертах, благодаря Марте Шмидт, он получил представление о себе и на какое-то время перестал взывать к своей памяти, чтобы снова не разочароваться в бесплодных попытках найти в ней данные о Франце Тулле. Неожиданно раздалась трель дверного звонка. Марта Шмидт ушла открывать дверь. Глава 3. По лестнице, ведущей на второй этаж, послышался торопливый топот шагов. Сначала вошла Марта. «Герр Тулле, к вам Эрнст Шефер», — сказала она и поспешно отошла в сторону, освобождая дверной проем. В комнату, едва не сбив ее с ног, ворвался крепкого телосложения человек в укороченной кожаной куртке и шляпе. Он снял верхнюю одежду, головной убор и кинул их на стол. Зачесал руками растрепанные волосы назад, а потом медленно и аккуратно пригладил их. Прическа выдавала человека, привыкшего к дисциплине и порядку, но с сильным эмоциональным внутренним миром, что характерно для некоторых ярких личностей не немецкого происхождения, обладающих свойственной им национальной педантичностью и холодной страстью. Его четко очерченное лицо с выразительными скулами и крепким подбородком отражало внутреннюю решительность, целеустремленность и незаурядный интеллект, качество, присущие исследователям первой половины 20 века. Высокий лоб говорил о глубоком уме, а светлые глаза с пронзительным, внимательным взглядом излучали любопытство и неистощимую жажду познания. «Неудивительно, что Эрнст Шефер стал лидером нашей третьей экспедиции», — подумал Константин, разглядывая гостя. «И вообще, видно, что человек принадлежит не только к научной элите, но ему не чужд авантюрный дух. Индиана Джонс, только немецкий или фашистский». Шефер несколько секунд молча смотрел на Константина, а потом сел в кресло напротив, достал небольшую серебряную фляжку, отвинтил крышку и сделал глоток. «Как ты себя чувствуешь, мой друг? Будешь?» Он протянул ее Лебедеву. «Отличный французский коньяк». «Нет», усмехнулся Константин. «У меня нет сил на алкоголь. Легкие и гортань обожжены. Я медленно прихожу в себя, что уже вселяет надежду, что буду жить. Я был в Альпах и, как только услышал, что с тобой произошло, сразу приехал. Как же такое случилось, что единственная зажигательная бомба, сброшенная на бульвар Унтер-ден-Линден, попала именно в твою машину? Но самое невероятное, что ты остался жив, и я чертовски этому рад. Ты всегда был счастливчиком, поэтому судьба бережет тебя». Эрнст Шефер засмеялся и, сделав еще один глоток, убрал фляжку. «Лучше бы ты тогда поехал со мной в горы, чем на встречу с этим ненормальным скрипачом из СС». Константин покопался в памяти. Кого в СС между собой называли скрипачом? Гиммлера пренебрежительно называли куриным герцогом, памятуя его неудачный эксперимент с постройкой большой куриной фермы, который он предпринял в молодости. Еще, второго по могуществу в рейхе человека, за глаза называли Хайни или Рихсхайни, что даже обиднее, так как аналогично русскому Иванушка или Ваня Дурачок, или французскому Жак Простак, но чаще его уважительно называли Черный Герцог или просто Генри, Генрих. «Нет, речь не про него», — размышлял Константин. «Скрипач СС — это Вольфрам Зиверс. Прозвище ему дали за несоответствие его манеры внешнего образа, которые многим казались совершенно неподходящими для его высокой должности в нацистской иерархии. А зачем я понадобился Зиверсу?» Спросил он Шефера. Эрнст Шефер удивленно уставился на Лебедева. «Эрнст, я ничего не помню», — сказал Константин. «Вернее, я помню очень немногое из своей жизни. Я не узнал свою кормилицу и вспомнил, кто я, лишь с ее помощью. Воспоминания приходят кусками и урывками». Шефер продолжал некоторое время в недоумении смотреть на друга, а потом сказал: «Меня ты вспомнил, это уже хорошо, своего друга. Надеюсь, ты помнишь наше фантастическое путешествие в Тибет?» Константин молча покачал головой. «Как я вообще мог принимать в нем участие? Состав экспедиции был из 5 человек, и меня там не было». Лебедев снова, уже в который раз, попытался припомнить имя Франца Тулле. «Надеюсь, со временем к тебе вернутся все воспоминания», — сказал Эрнст Шефер, откинувшись в кресле. «Что хотел от меня Зиверс?» — повторил вопрос Константин. «Понятия не имею. Ты же знаешь мое отношение к нему». «Ах да, Ну, если ты не помнишь, то теперь знай, я не особо люблю этого сумасшедшего жреца от науки. Мне всегда было непонятно, что ты общего нашел с ним. Жрец от науки, усмехнулся Константин. Какое меткое сравнение. Они с Генрихом вечно ищут специфические, я бы сказал, фантастические теории в антропологии и истории. Вспомни, как он нас отчитывал перед экспедицией. Я думал, что меня пошлют послушником в языческий монастырь. Что ты имеешь в виду? Мда, хорошо тебя приложило, братец. Эрнст Шефер сочувственно покачал головой. Нас в 1937 году перед экспедицией собрали в кабинете рейхсфюрера, что-то вроде торжественного фуршета и напутственного слова. Он очень хотел знать, можно ли встретить на Тибете человека со светлыми волосами и синими глазами. Но я был там до этого с Даланом, поэтому сразу отверг такую возможность. Он же поинтересовался, как я, собственно, представляю себе возникновение человека. Я воспроизвел официальную точку зрения антропологов. Говорил ему о питекантропе, хайдельбергском человеке, неандертальцах, сенсационных находках, сделанных иезуитом Тиером Дешардином близ Пекина. Гиммлер спокойно меня выслушал. Затем он покачал головой. Эрнст Шефер выпрямился и состроил гримасу, которая олицетворяла собой снисходительное выражение и бесцветность натуры рейхсфюрера. Академическое образование, школьная премудрость, надменность университетских профессоров, которые сидят, как понтифики, за кафедрой. Однако они понятия не имеют о силах, которые движут нашим миром. Может, то, что вы рассказали, и касается низших рас, но нордический человек пришел с неба при последнем, третичном падении Луны, процитировал он Гиммлера. Представь себе, Франц, вам еще многому надо научиться, сказал он мне, и продолжал поучительно говорить о руническом письме, индорийской лингвистике. И самым настоятельным образом он рекомендовал мне ознакомиться с бредовой теорией Гербигера, апеллируя к тому, что фюрер давно занимается изучением теории о мировом льде, а затем добавил, что и сейчас имеются многочисленные остатки людей, живших до падения третичной луны, непосредственных наследников некогда бесследно пропавшей Атлантиды. Шефер возмущенно фыркнул. Как я полагаю, они находятся в Перу, на острове Пасхи, может быть, в Тибете, закончил он цитировать Гиммлера. Вспомни, он говорил тихо, словно священник на проповеди. Все молчали и мы с тобой молча слушали эту ахинею. Откуда он вообще, черт возьми, это взял? Эрнст, как я попал в экспедицию? Лебедев задал очень важный вопрос. Он совершенно четко помнил, что экспедиция нацистов в 1938 году в Тибет состояла из 5 человек. Эрнст Шефер, Карл Винерт, Эрнст Краузе, Бруно Бигер и Эдмунд Гейр. И никакого Франца Тулли там не было. Я не могу понять, кто я. Да, есть мнение, что потом к официальным членам экспедиции присоединилась тайная группа, но об этом нигде нет ни слова, ничто не подтверждает, ни один источник. Константин мысленно додумал остатки своего вопроса. Шефер удивленно посмотрел на Лебедева, но потом понимающе кивнул. «Я давно тебя звал в Тибет. Наконец, Генрих у тебя рекомендовал Зиверс, а Бруно Бигер и я поддержали твою кандидатуру. Твою персону включили в состав экспедиции, но ты следовал отдельно, как профессиональный альпинист, под чужим именем». Константин закрыл на несколько секунд глаза. «Объяснение этому может быть только одно. Я каким-то образом, попав в прошлое, изменил весь ход исторических событий, создав цепь событий в прошлом. Чертов эффект бабочки. Я повлиял как на прошлое, так же могу повлиять и на будущее. Хм, любопытно будет теперь перечитать книгу Эрнста Шефера «На крышу мира». А еще более любопытно будет посмотреть нацистский фильм «Таинственный Тибет», где я увижу себя в образе не менее таинственного Франца Тулли. Франц, ты как себя чувствуешь? Более чем хорошо, ответил Лебедев. Чем я занимался в экспедиции? Эрнст Шефер развел руками. Тем же, чем и занимался всегда. Антропологией, культурой, своей проклятой мистикой. Конкретнее, Эрнст. Тот бросил удивленный взгляд на друга. Ты как-то странно потерял память, тебя словно подменили, заметил он, но продолжил. Генрих заинтересован в поиске доказательств своей расовой теории. Ты и Бигер занимались сбором антропометрических данных среди местных жителей, чтобы попытаться подтвердить представление о происхождении арийской расы. Но этим больше занимался Бруно, ты же больше фокусировался на исследовании тибетской культуры, традиций и религиозных практик. Насколько я помню, Зиверс, Хифлер и Вирт по отдельности, через Генриха, поручили тебе программу по изучению существования древней цивилизации, которую они связывали с арийскими корнями. Ты собирал научные данные об экологии, антропологии и географии региона и...» Он наклонился к Лебедеву. «Тебе было дано особое указание, помимо научных изысканий, осуществлять разведывательную миссию, исследовать местность, провести анализ политической ситуации и отношения стратегических интересов Германии. На основе нашей с тобой записки был разработан план нанесения серьезного ущерба интересам Британии в Индии и Китае. Причем России отводилась транзитная роль, но судьба, как видишь, распорядилась иначе. Мы теперь со Сталиным ведем войну. Эрнст, я знаком с Канарисом. Именно ты и составлял для Абвера окончательный секретный доклад, помимо твоей работы на Генриха, Зиверса и всех остальных. И насколько я знаю, хитрый лис остался очень доволен им. Ну что ж, если я работал на Канариса, то вполне возможно официально не значился в списках экспедиций. Это, конечно, очень шаткий довод, но хоть как-то объясняет существование Франца Туле. Константин снова попытался найти оправдание существования своей загадочной фигуры. Он кивнул в сторону стола. «А за что я удостоился чести получить от Гиммлера фото с личной дарственной надписью и кольцо Тоттенкопфринг?» Шефер, похоже, уже смирился с тем, что его друг напрочь потерял память, поэтому ответил без выражения удивления на лице. «Ты нашел для него ценный артефакт, драгоценный камень Чинтамани. Ни хера себе!» Лебедев чуть не вскочил. Мысленный вихрь едва не сорвал его с кровати. Чинтамани, согласно легендам, обладает способностью исполнять желания и предоставляет владельцу глубокое понимание и духовное прозрение. Его присутствие символизирует высшие знания и просветление, которыми славится Шамбала. Чинтамани усиливает магические способности, гармонизирует внутреннее состояние и дарует защиту своему обладателю, продолжал думать он. Что тебя так удивило? Внутренняя реакция Лебедева не осталась незамеченной. Я не верил в его существование. Вернее, как я его нашел. Друг мой, у тебя любопытная потеря памяти. Ты помнишь какие-то вещи, очень хорошо ориентируешься в предметах, людях, событиях, но как-то отстраненно. Не можешь связать их между собой необходимыми воспоминаниями. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу, усмехнулся про себя Константин Лебедев. Лебедев устал лежать, и чтобы как-то разрядить атмосферу со своей странной потерей памяти, предпринял попытку сесть на кровати. «Такая реакция моего организма», – неопределенно ответил он. Эрнст Шефер помог ему сесть и продолжил рассказ. «Ты исчез на 3 недели, а когда тебя нашли, ты утверждал, что отсутствовал всего пару дней, а беседовал с оракулом всего несколько часов, и вернулся ты с камнем.